Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах. Дзержинский, Ежов, Абакумов с Ягодой. Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские нации доносчиков-стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента. Разумеется, существует врожденное предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры, святые и злодеи, но это редкость. Шекспировский Яго, как воплощение зла, и Мышкин, олицетворяющий добро, уникальны. Иначе Шекспир не создал бы Отелло. В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло произвольны. Так что упаси нас Бог от пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу. Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетенных, и наоборот, герои войны с удивительной легкостью растворялись в лагерной массе. Разумеется, зло не может осуществляться в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной огласке. Тем не менее, в обоих случаях действуют произвольные факторы. Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр, человек подл, человек человеку друг, товарищ и брат, человек человеку волк и так далее. Человек человеку, как бы это получше выразиться, табула раса. Иначе говоря, все, что угодно, в зависимости от стечения обстоятельств. Человек способен на все, дурное и хорошее. Мне грустно, что это так. Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества, а еще лучше обстоятельства времени и места, располагающих к добру. За 12 лет службы у Егорова накопилось 6 пар именных часов ракета. Они лежали в банке из-под чая. А в ящике стола у него хранилась кипа похвальных грамот. Незаметно прошел еще один год. Этот год был темным от растаявшего снега, шумным от лая караульных псов, горьким от кофе и старых пластинок. Егоров собирался в отпуск. Укладывая вещи, капитан говорил своему другу оперу Барташевичу: «Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями, найду курортницу без предрассудков. Презервативы купи», — деловито советовал опер. «Ты не романтик, Женя», — отвечал Егоров, доставая из ящика несколько маленьких пакетов. «60-го года валяются». «И что, ни разу?» — выкрикивал Барташевич. «По-человечески ни разу, а то, что было, можно не считать. Понадобятся деньги, телеграфируй». «Деньги не проблема», — отвечал капитан. Он прилетел в Адлер, купил в аэропорту малиновые шорты и поехал автобусом в Сочи. Там он познакомился с аспиранткой Катюшей Лугиной. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин. Вечером капитан и девушка сидели на остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с танцплощадки доносились прерывистые вопли репродуктора. Егоров огляделся и притянул девушку к себе. Та вырвалась, оскорбленно чувствуя, какими жесткими могут быть его руки. «Бросьте», — сказал Егоров, — «все равно этим кончится. Незачем разыгрывать мадам Баттерфляй». Катя, не замахиваясь, ударила его по лицу. «Стоп!» — выговорил капитан. «Удар нанесен открытой перчаткой. Судья на ринге делает вам замечание». Катя не улыбнулась. «Потрудитесь сдерживать ваши животные инстинкты». «Не обещаю», — сказал капитан. Девушка взглянула на Егорова миролюбиво. «Давайте поговорим», — сказала она. «Например, о чем?» — вяло спросил капитан. «Вы любите Гейне?» «Более или менее. А Шиллера? Еще бы». Днем они катались на лодке. Девушка сидела на корме, Егоров широко греб, ловко орудуя веслами. — Поймите же, — говорила Катя, — цинизм Есенина — это только маска. Бравада свойственна тем, кто легко раним. Или... Прошлым летом за мной ухаживал Штоколов. Как-то Борис запел в гостях, и два фужера лопнули от резонанса. Мне тоже случалось бить посуду в гостях, — реагировал капитан. — Это нормально. Для этого вовсе не обязательно иметь сильный голос. Или: мне кажется, разум есть осмысленная форма проявления чувства. Вы не согласны? — Согласен, — говорил капитан. — Просто я отвык. Как-то раз им повстречалась в море лодка. Под рулем было выведено ее название — Эсмеральда. — Эй, на полубаке! — закричал Егоров, всем опытом и кожей чувствуя беду, ощутив неприятный сквознячок в желудке. Правил Эсмеральдой мужчина в зеленой бобочке. На корме лежал аккуратно свернутый голубой пиджак. Капитан сразу же узнал этого человека. — Фу, как неудобно! — подумал он. — Чертовски неудобно перед барышней. Получается какой-то фраерский детектив. Егоров развернулся и, не оглядываясь, поплыл к берегу. Они сидели в чебуречной на горе, блестели лица, мигали светильники, жирный туман наполнял помещение. Егоров снисходительно пил рислинг, а Катя говорила: «Нужно вырваться из этого ада, из этой проклятой тайги. Вы энергичны, честолюбивы, вы могли бы добиться успеха». «У каждого свое дело», — терпеливо объяснял Егоров, — «свое занятие. И некоторым достается работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности. Но почему именно вы?» «У меня есть к этому способности, нервы в порядке, мало родственников». «Но у вас же диплом юриста». «В какой-то мере сие облегчает работу». «Если б вы знали, Павел Романович, — сказала Катя, — если б вы только знали, ах, насколько вы лучше моих одесских приятелей, всех этих Мариков, Шуриков, Толиков, разных там Стасов в оранжевых носках». «У меня тоже есть оранжевые носки, — воскликнул капитан. — Подумаешь, я их у спекулянта приобрел». К столику приблизился красноносый дядька. «Я угадал рецепт вашего нового коктейля, — сказал Егоров. — Забористая штука. Рислинг пополам с водой». Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина в зеленой бобочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил. — Узнаете, гражданин начальник? — Боевик, — подумал Егоров, — ковбойский фильм. — Нет, — сказал он. — А штрафной изолятор вы помните? — Нет, я же сказал. — А пересылку на Витью? — Никаких пересылок, я в отпуске. Может, лесповал под Синдором, — не унимался бывший зэк. — Там было слишком много комаров, — припомнил Егоров. Мужчина встал. Из кулака его выскользнула узкая белая лезвие. Тотчас же капитан почувствовал себя большим и мягким. Пропали разом запахи и краски, погасли все огни. Ощущения жизни, смерти, конца, распада сузились до предела. Они разместились на груди под тонкой сорочкой, слились в ослепительно белую полоску ножа. Мужчина уселся, продолжая чистить апельсин. — Что ему нужно? — спросила девушка. — Кто это? — Пережиток капитализма, — ответил Егоров. — Но вообще-то изрядная сволочь, простите меня. Говоря это, капитан подумал о многом. Ему хотелось выхватить из кармана ПМ, затем скинуть руку, затем опустить ее до этих ненавидящих глаз, затем грубо выругаться и нажать спусковой крючок. Всего этого не случилось. Мужчина сидел неподвижно, это была неподвижность противотанковой мины. — Молись, чтоб я тебя не встретил, — произнес Егоров, — а то застрелю, как собаку. Капитан и девушка гуляли по аллее и пересекали тени кипарисов. — Чудесный вечер, — осторожно сказала Катя. — 18 градусов, — уточнил капитан. Низко пролетел самолет, иллюминаторы его были освещены. Катя сказала: — Через минуту он скроется из виду. А что мы знаем о людях, которые там? Исчезнет самолет, унесет невидимые крошечные миры и станет грустно, не знаю почему. — Екатерина Сергеевна, — торжественно произнес капитан и остановился. — Выслушайте меня. Я одинокий человек, Я люблю вас. Это глупо, у меня нет времени, отпуск заканчивается. Я постараюсь, освежу в памяти классиков, ну и так далее. Я прошу вас. Катя засмеялась. Всех благ, произнес капитан. Не сердитесь, прощайте. Вас интересует, что я думаю? Хотите меня выслушать? Интересует, сказал капитан. Хочу. Я вам очень благодарна, Павел Романович. Я посоветуюсь и уеду с вами. Он шагнул к ней. Губы у девушки были теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем. Неужели я вам понравился? Спросил Егоров. Я впервые почувствовала себя маленькой, беспомощной, а значит, вы сильный. Тренируемся понемногу, сказал капитан. Да чего же вы простой и славный?